Человек, создавший такую ситуацию, мог действовать совершенно спокойно, если он собирался напасть не на Марри. — Убить Фарнелли? — ошарашенно переспросил Пейдж. — Нет, это абсурд. Проснись, опомнись, спокойно, разберемся. Продолжая говорить, как человек, дающий указания водителю машины, он шел вперед уверенным шагом. Луч фонаря светил ровно, но он выключил его раньше, чем они добрались до пруда. То ли потому, что это была лунная ночь, то ли потому, что не хотел видеть все слишком ясно. Вокруг пруда шла полоса утрамбованного песка шириной футов 5. Фарнли лежал в пруду ничком. Его тело было повернуто слегка вправо, если смотреть из задней части сада. Пруд был достаточно глубок, и тело колыхалось на воде, которая брызгами разбивалась о низкий парапет. Они заметили на воде темные пятна, кругами поднимающиеся вверх и расплывающиеся вокруг тела. В темноте они не могли судить о цвете этих пятен, пока те не расползлись до белых лилий, растущих в пруду. Когда Пейдж принялся вытягивать тело, каблук Фарнелли зацепился за край парапета. Через минуту, которую Пейдж так не любил вспоминать впоследствии, он выпрямился и сказал, «Ему уже ничем не поможешь. У него перерезано горло». Шок еще не прошел, но оба говорили спокойно. «Да, этого я и боялся. Это убийство. Или, — резко произнес Пейдж, — самоубийство». Они в сумерках посмотрели друг на друга. «Все равно...» вздохнул Барроуз, пытаясь говорить одновременно как лицо официальное и как друг дома. «Надо унести его отсюда. Полагается, ничего не трогать и ждать полиции. Это, конечно, хорошо. Но мы же не можем допустить, чтобы он лежал здесь. Это неприлично. Кроме того, его уже потревожили. Ну так как?» «Да». Твидовый костюм, теперь черный и разбухший, казалось, впитал в себя тонну воды. Они с трудом перекинули Фарнелли через парапет, замочив в пруду ботинки. Мирный вечерний аромат сада, особенно роз, казалось, никогда не был более театральным и неестественным, чем в эту ужасную ночь. Пейдж продолжал размышлять. «Это Джон Фарнелли, и он мертв. Это невозможно. Это было невозможно, если не считать одной детали, которая с каждой секундой становилась все яснее». «Ты сказал о самоубийстве», — пробормотал Барроуз, вытирая руки. «У нас возникла идея самоубийства, и мне это не нравится. Ты понимаешь, что это значит? Значит, что он в конце концов оказался обманщиком. Он блефовал, пока мог, и, несмотря ни на что, надеялся, что Мари не станет снимать отпечатки пальцев. Когда испытание было закончено, он представил себе последствия, поэтому он вышел с суда, встал на край пруда и...» Барроуз чиркнул рукой по горлу. «Все выглядело очень правдоподобно. Боюсь, что так». — признался Пейдж. — Боюсь. Разве это не худшее оскорбление, которое можно нанести мертвому другу, уже не способному объясниться? Ведь он же ничего не может ответить. Негодование поднималось тупой болью, ведь Джон Фарнелли был его другом. Но это единственное, что приходит в голову. Господи, что же здесь случилось? Ты видел, как он это сделал? Чем он это сделал? — Нет. Вообще-то я этого не видел. Я как раз выходил из коридора. В руке у меня был этот фонарь. Барроуз то застегивал, то расстегивал пуговицу. Я взял его из ящика стола в коридоре. Ты знаешь, как плохо я вижу в темноте. А открывая ящик, я заметил Фарнелли, стоящего здесь, на краю пруда, спиной ко мне. Правда, я видел все очень смутно. Потом он, по-моему, что-то сделал или немного пошевелился. С моим зрением трудно сказать наверняка. Ты, должно быть, слышал шум? Потом я услышал всплеск и стук. Ужас, что я пережил, знаешь ли. Никогда еще со мной не случалось истории хуже, грязнее. Разве рядом с ним никого не было? Нет, — сказал Барроуз, прижимая к колбу кончики растопыренных пальцев. Или, по крайней мере, не совсем. Эти кусты доходят человеку до пояса, и... Пейдж не успел уточнить... Значение слов не совсем произнесенных до щепетильности осторожным Натаниэлем Барроузом. Со стороны дома послышались голоса и шаги. И он быстро заговорил. — Ты имеешь авторитет, они идут.